Приговор. В ванной горит свет, и сквозь шум льющейся воды проступает равномерное хрупанье, но раковина свободна. «Я вам не помешаю?» — спрашиваю я у Екатерины Степановны и вхожу. «Надо побриться». «Не помешаешь, не помешаешь». Екатерина Степановна разгибается от стиральной доски и поправляет налезающую на глаза прядь. Она уж наполовину седая. «Брейся, брейся». Я вешаю полотенце на крюк и, поставив на раковину мыльницу, вставляю в прибор бритву. «Слушай, Толя», — Екатерина Степановна вытирает со лба выступившие капли, — «у тебя вентилятор. Ты утром, когда уходишь, ставь его на стул, а то дышать нечем. А когда приходишь, я его тебе выставлю». «Конечно, конечно, пожалуйста, завтра оставлю». Я провожу по мазкам по огрызку и, натянув подбородок, дотрагиваюсь до кожи. Бритва еще совсем новая, но уже дерет. Нечем дышать, а все равно не покупает. Вот что значит упорство? Да и 11:60 тоже ведь не валяются. Лучше вставать каждый день в 4 утра. Екатерина Степановна вытаскивает белье в бак и снова разгибается. «А как там поживает наш Васятка?» — возобновляю я разговор. «Что-то давно его не видно». Потребность поговорить про дядю Васю настолько вошла у Екатерины Степановны в привычку, что иногда просто невозможно ее не потрафить. Особенно теперь, когда дядя Вася от нас переехал. Ведь только благодаря ее несгибаемости облик дяди Васи, который еще до сих пор витает по коридору, превратился в мираж. В конце концов, дядя Вася с Финей зарегистрировался, им подобрали обмен. Знакомый юрист оказался прав, где-то на гражданке в квартире с милиционером, чтобы тот за дядей Васей присматривал. Но строительный на Старом Невском остался за ним, его до сих пор можно там встретить в надвинутой на лоб шляпе. При встрече дядя Вася галантно расшаркивается и, как всегда, ослепительно улыбается. «О, милый мой, здравствуй, здравствуй! Да ты, мой друг, цветешь! Правда, вот уже целый месяц все что-то не попадается, наверное, в командировке». «Васятка-то», — Екатерина Степановна хитровато подмигивает. «Да нормально, его сейчас опять судят». «Да? И что он там натворил?» Через знакомых сослуживицы Екатерины Степановны вышел на родственников этого самого милиционера. Как? Они теперь с дядей Васей собутыльники. И уж через них все про дядю Васю узнает. Что натворил-то? Да ничего особенного. Обварил Феньку кипятком, затолкал ее в ванну и пустил горячую воду. И Феня пролежала в больнице 3 месяца, и теперь инвалид 2-й группы. Но, оказывается, дядю Васю судят совсем не за то. Феня — законная жена, и она ему все простила. Просто в психике дяди Васи произошли изменения. Пока Феня лежала в больнице, он же успел обварить еще 3 женщин. Правда, все 3 ханышки, но одна чуть не откинула копыт. И сейчас пытаются это дело замять и найти дяде Васе новый обмен. И дядя Вася уж по пьянке хвастался, что скоро будет жить в веселом поселке. Васятка не пропадет. А в его комнату здесь у нас на Невском поселили теперь ханыгу Валерика. Такой пришибленный и даже в туалет ходит в носках, вроде Леши. А ванной вообще не пользуется. И тоже нигде не работает, но откуда-то всегда на бровях. Тамара его уж 2 раза сажала на 15 суток. А после 3-го... наверное, выселят. Но никто этого не хочет. Еще неизвестно, кто будет после Валерика. Екатерина Степановна сходила на кухню, помешав там в баке белье, снова вернулась в ванну. Я уже побрился и споласкиваю помазок. — А ты знаешь, где наш Васятка работает, сказать? — Ну, скажите. Екатерина Степановна высовывается из ванны и, убедившись, что в коридоре никого нет, наклоняется и шепчет. — В большом доме? — Да, удивляюсь я. Надо же, кто бы мог подумать. Ну и кем же он там работает? Екатерина Степановна еще раз высовывается в коридор и снова ко мне наклоняется. Оказывается, Дядя Вася работает в приемном покое или в боксе, кем-то вроде санитара. Вот ведь дурак! Такое место, а он себя так ведет. Екатерина Степановна выпрямляется и сокрушенно качает головой. Я стою перед зеркалом и пытаюсь остановить выступившую на порезе кровь. Может, отпустить бороду? Пора становиться классиком. И вдруг, ставший уж привычным, стук. Войдя, Екатерина Степановна тревожно оглядывается и, достав из фартка свернутые листы, протягивает их мне. Вот, почитай, недавно дали копию. Екатерина Степановна уходит, а я разглаживаю листы и, протерев краем рубашки очки, начинаю читать. Дело номер 1-799. 4.12.78 года. Приговор. Именем РСФСР Смольнинский райнарсуд города Ленинграда в составе председательствующего, народных заседателей, при секретаре с участием адвоката, рассмотрела в открытом судебном заседании в городе Ленинграде 4.12.78 года дело по обвинению Васильева Василия Ниловича 24.04.28 года рождения, уроженца деревни Завольное Крестецкого района Новгородской области, русского Б.П. с образованием 7 классов, разведенного, инвалида второй группы, неработающего, проживающего, Невский проспект, дом 134, квартира 1, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности, 13.07.42, нарсудом Всеволожского района Ленинградской области по статье 162 Г. УК РСФСР к одному году лишения свободы, 27.10.44 года нарсудом Дзержинского района города Ленинграда по статье 162 В. УК РСФСР к одному году лишения свободы, 17.02.45 года НКВД Ленинградской области по части 1 статьи 182 УК РСФСР к 3 годам лишения свободы, освобожденного 15.07.45 года по указу ПВС СССР от 7.07.45 года досрочно. 28.02.46 года нарсудом Куйбышевского района города Ленинграда по статье 192 Д, часть 2 УК РСФСР к 2 годам лишения свободы. По месту жительства характеризуется отрицательно. В совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 206 УК РСФСР, проверив материалы и исследовав все доказательства, по делу установил, что Васильев виновен в совершении умышленных действий, грубо нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу. Так он, находясь в нетрезвом виде, 7.07.78 года около 19 часов в квартире 1, дом 134 по Невскому проспекту, учинил из хулиганских побуждений скандал с соседкой Апряткиной, оскорбил ее нецензурной бранью и ударил ребром ладони по затылку, а затем разбил пустые винные бутылки Апряткиной. Когда на кухню пришла соседка Петрова, он ее стал оскорблять нецензурной бранью. А когда Апряткина стала звонить по телефону в милицию, то подсудимый подбежал к ней и дважды ударил ребром ладони по затылку. Подсудимый виновным себя признал частично и пояснил, что пьян не был, а лишь употреблял спиртное, так как сильно болела голова. А ударов он никому не наносил, в остальном раскаивается. Однако вина подсудимого в совершенном преступлении подтверждается собранными документами, показаниями потерпевших свидетелей. Апряткиной ТВ в том, что 7.08.78 года около 19 часов она находилась на кухне коммунальной квартиры. Туда же пришел Васильев, который был пьян. Он сразу стал оскорблять ее, а с тем ребром ладони нанес удар по затылку. Пытался ударить еще раз, но его оттащили соседи. Затем она стала по телефону вызывать сотрудников милиции, а Васильев подбежал к ней и дважды нанес удар ребром ладони по затылку. Петрова ЕС о том, что 7.08.78 года, около 19 часов, она пришла домой и увидела на кухне разбитые бутылки. Соседи ей пояснили, что это сделал Васильев. Затем она вышла в коридор и увидела, что по телефону в милицию звонит Апряткина. В это время к Апряткиной подбежал Васильев и с бранью дважды ударил ее ребром ладони по затылку. Кроме того, когда она находилась на кухне, Васильев также оскорблял ее нецензурной бранью. Беляковой Л.И. о том, что 7.08.78 года, около 19 часов, Апряткина находилась в ее комнате. Затем туда же зашла сожительница Васильева и с плачем просила вызвать для него психиатра. Апряткина пошла на кухню, и когда она тоже пошла туда, то увидела, что Васильев стал оскорблять Апряткину нецензурной бранью, нанес ей удар ребром ладони по затылку. Затем он стал бить стоящую на столе пустую винную посуду. Затем Апряткина, вслед за ней Васильев, ушли в коридор, и она слышала оттуда крики, но что происходило, точно не видела. Материалами дела, телефонограммой ЛД-23 из травмпункта и больницы, заявлением от жильцов по поводу хулиганского поведения подсудимого, с учетом собранных по делу документов, суд квалифицирует действия подсудимого по части 1 статьи 206 УК РСФСР, поскольку он совершал умышленные действия, грубо нарушив общественный порядок и выражающие явное неуважение к обществу, то есть хулиганство. Обсуждая вопрос о мере наказания, суд учитывает характер и степень опасности совершенного преступления и данные личности подсудимого. Васильев совершил преступление в нетрезвом виде. Материалами дела характеризуется отрицательно. Однако в содеянном раскаялся. Инвалид второй группы по психиатрическому заболеванию. Тяжких последствий от его действий не наступило. И поэтому суд находит возможным с применением статьи 44 УК РСФСР назначить ему наказание в виде условного лишения свободы. Гражданский иск, заявленный потерпевшей Апряткиной, суд считает возможным признать лишь по праву, передав вопрос о его размере на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства, руководствуясь статьями 303-303 УК РСФСР. Суд приговорил Васильева Василия Ниловича признать виновным по части 1 статьи 206 УК РСФСР и назначить ему наказание в виде 1 года лишения свободы. На основании статьи 44 УК РСФСР назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 2 года. Меры пресечения до вступления приговора в законную силу оставить подписку о невыезде, после вступления изменить. Гражданский иск, заявленный Апряткиной, признать по праву, передав вопрос о его размере, на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства. Приговор может быть обжалован в Ленгорсуд в течение 7 суток со дня провозглашения. Подписи нарсудии, нарзаседателей. Копия верна, круглая печать и снова подпись нарсудии.